История дурного мальчика. Жил-был дурной мальчик, которого звали Джим. Хотя вы легко можете убедиться, если обратите на это внимание, что дурных мальчиков почти всегда зовут Джеймсами в нравоучительных детских книжках. Странно, что этого звали Джим. Но так оно было. И больной матери у него не было. Благочестивой больной матери, которая страдала чахоткой и рада была бы сойти в могилу и успокоиться, если б не любила так крепко своего мальчика и не опасалась, что свет будет суров и безжалостен к нему, когда ее не станет. Большинство дурных мальчиков в нравоучительных книжках называются Джеймсами и имеют больных матерей, которые учат их читать, отходя ко сну и прочее. И баюкают кротким, жалостным голосом, а потом целуют их тихонько и становятся на колени подле кровати и плачут. Но с этим парнишкой обстояло совсем не так. Его звали Джим. И у его матери ничего такого не было, ни чахотки, ни всего прочего в этом роде. Напротив, это была здоровенная баба и совсем неблагочестивая. Мало того, вовсе не беспокоилась о Джиме. Она говорила, что если он сломит себе шею, то потеря будет небольшая. Она укладывала его спать шлепками и никогда не целовала его на сон грядущий. Напротив, дергала за уши, когда уходила от него. Однажды этот дурной мальчик украл ключ от кладовой и забрался туда. И наелся варенье, а банку дополнил дегтем, чтобы мать не заметила убыли. Но его не охватило внезапно чувство ужаса, и таинственный голос не шепнул ему, «Хорошо ли не слушать мамаши? Не грешно ли так поступать? Куда попадут дурные мальчики, пожирающие варенье своей доброй матери?» И он не упал после этого на колени и не обещал исправиться, и не встал, облегченный с радостью в душе, и не пошел рассказать обо всем своей матери и просить прощения. И она не благословила его со слезами гордости и благодарности на глазах. Нет, так бывает со всеми другими дурными мальчиками в книжках. Но у этого Джима, странное дело, вышло совсем иначе. Он съел варенье и сказал «Лихо!» на своем нечестивом вульгарном наречии, а потом наложил дегтя и тоже сказал «Лихо!» и расхохотался, и прибавил, что «Старуха отворотит морду, когда увидит это». Когда же она увидела... Он уверял, что знать ничего не знает, и она жестоко выпорола его, а он ревел неистово. Все в этом мальчике было странно. Все выходило у него совсем не так, как выходит у дурных Джеймсов в книжках. Однажды он полез на яблоню фермера Аккорна рвать яблоки, и ветка не обломилась под ним, и он не упал, и не сломал себе руку, и не был искусан большой собакой фермера, и не пролежал несколько дней в постели, и не раскаялся, и не стал добрым мальчиком. О, нет! Он наворовал яблок, сколько хотел, и спустился с дерева благополучно, и очень просто управился с собакой, хватив ее кирпичом, когда она хотела укусить его. Это было очень странно. Ничего подобного никогда не случалось в приятных маленьких книжках с мраморными корешками и с картинками, на которых нарисованы мужчины в сюртуках с длинными фалдами и чересчур коротких панталонах и женщины с талиями под мышками и без корсетов. Ничего подобного не случается ни в одной нравоучительной книжке. Однажды он украл перочинный ножик учителя и, опасаясь, что ножик найдут у него и выпарют за это, сунул его в шапку Джорджа Уилсона, сына бедной вдовы Уилсон, нравственного мальчика, примерного мальчика деревни, который всегда слушался матери и никогда не говорил неправду, и усердно зубрил свои уроки и с радостью ходил в воскресную школу. И когда ножик выпал из шапки, и бедный Джордж понурил голову и вспыхнул, точно сознаваясь в преступлении, а огорченный учитель обвинил его в воровстве и готовился опустить хлыст на его дрожащие плечи, седовласый, неправдоподобный мировой судья не появился внезапно между ними и не стал в позу и не сказал: «Не трогайте этого благородного мальчика». Вот стоит подлый преступник. Я проходил мимо школы во время перерыва и, оставаясь незамеченным, видел, как совершилось воровство. И Джим не был после этого высечен, а почтенный судья не прочел поучение проливающим слезы воспитанникам и не взял Джорджа за руку и не сказал, что такой мальчик заслуживает возвышения, и не велел ему прийти и разделить с ним дом, и подметать присутствие, и топить печи, и бегать в лавку, и колоть дрова, и изучать право, и помогать его жене по домашнему хозяйству, а остальное время играть и получать 40 центов в месяц и быть счастливым. Нет. Так случилось бы в книжках. Но с Джимом так не случилось. Никакой старый судейский крючок не впутался в это дело, и примерный мальчик Джордж получил трепку, а Джим радовался этому, потому что, можете себе представить, Джим терпеть не мог нравственных мальчиков. Он говорил, что ненавидит этих сопляков. Так грубо выражался этот дурной, невоспитанный мальчик. Но страннее всего было то, что когда Джим катался в лодке по воскресеньям, он не тонул, и когда ему случалось быть захваченным грозой во время ловли рыбы в воскресенье, его не убивала молния. А между тем, посмотрите сколько угодно нравоучительных книжек, просматривайте их хоть до ближайшего Рождества, ни в одной не найдете ничего подобного. О, нет! Вы увидите, что все дурные мальчики, которые катаются в лодке в воскресенье, непременно тонут. А все дурные мальчики, которых захватит гроза, когда они удят рыбу в воскресенье, непременно гибнут, пораженные молнией. Лодки с дурными мальчиками всегда опрокидываются по воскресеньям, и всегда случается гроза, если дурные мальчики удят рыбу в день субботний. Как избежал этого Джим, остается тайной для меня. Этот Джим положительно был заколдован, иначе нельзя объяснить. Ему все сходило с рук. Он даже сунул слону в зверинце пачку табаку, но слон не сорвал ему голову хоботом. Он залезал в буфет за мятной эссенцией, но не выпил по ошибке «Аквафортис». Он украл у отца ружье и охотился по воскресеньям, но не отстрелил себе трех или четырех пальцев. Он хватил в сердцах свою сестрицу кулаком в висок, но она не томилась в страданиях в долгие летние дни и не умерла. С короткими словами прощания на устах, окончательно истерзавшими его разбитое сердце. Нет, она осталась цела и невредима. Наконец он бежал из дома и поступил в матросы. Но, вернувшись на родину, не почувствовал себя унылым и одиноким, убедившись, что милые сердцу почают на кладбище. Обвитый виноградом домик, где он провел свое детство, давно развалился. Ах, нет! Он вернулся на родину пьяный, как сапожник, и сразу попал в участок. И он вырос, и женился, и наплодил детей, и размозжил им всем головы ночью топором, и разбогател всеми правдами и неправдами, и теперь он самый отъявленный негодяй в своей родной деревне и пользуется всеобщим уважением, и принадлежит к законодательному корпусу. Как видите, ни одному дурному Джеймсу в нравоучительных книжках никогда так не везло, как этому скверному заколдованному Джиму.